об это противное броненосице. — Не понимаю, зачем вам ломать свои планы? — простодушно удивилась броненосица. — Сегодня среда. Про АНБ мы знаем, это жутко занятой народ. До следующей недели они как пить дать не почешутся. — Вы правда так думаете? Спанил весь засветился надеждой. — Я боюсь, раньше конца будущей недели от них ничего не придет. Спаньоле так хотелось это услышать, что он тут же забыл все свои предыдущие мысли и с почти подобострастной улыбкой спросил броненосицу. — Если меня в пятницу и на выходные тут не будет, а из АНБ вдруг, вы им, конечно, звякнете, чтобы без меня договорились? — Заметано, — солидно обронила броненосица. Пакет из Агентства национальной безопасности лег на стол Мэдисон Логан во втором часу в пятницу. Она заглянула в него и удовлетворенно хмыкнула. Это был динамит. Ее первым машинальным порывом было отнести пакет начальнику, благо тот у себя в кабинете. Затем она вспомнила, что его просьбу об отгуле на пятницу не удовлетворили. Однако в гору он все-таки едет, значит, уйдет с работы раньше времени, чтобы уж сегодня быть на месте. Она сунула пакет в сейф, схватила сумочку и пальто и вышла из кабинета по дороге к лифту, предупредив секретаршу отдела. Если Спаньола будет ее искать, она у зубного. На самом деле она отправилась в пассаж на Уланштрассе. Там на втором этаже был хороший бутик для пышных женщин. В 4 часа Логан позвонила на работу. «Мистер Спаньола вас разыскивал», — доложили ей. «Но он же ушел». «Что-то важное?» «Нет, он так и сказал, ничего срочного». Она почти бегом бросилась обратно в офис и от себя набрала номер телефона в кабинете Спаньолы. После 5-го гудка включился автоответчик. «Это Мэдисон Логан!» Она кричала почти в трубку. «Так что мне принесли пакет с расшифровкой из АНБ. По-моему, это важно. Если вам интересно, перезвоните, и я принесу. В противном случае я не совсем уверена, что мне делать с этими материалами». Теперь, обеспечив себе сносное алиби, она вытащила пакет из сейфа и засеменила к лифту. Глава резидентуры встретила сухим, почти враждебным вопросом. — Что-то любопытное? — Так точно, — сказала она, смелым шагом приближаясь к столу в большом кабинете и кладя на него пакет из АНБ. — Много интересного. Но самый лакомый кусочек — список. — Что за список? — 4 офшорных банка, где лежат вклады покойного Герра Симони. — А, помню, помню. Продавал старинные Кораны через ЕВАУ, вы мне докладывали. Мэдисон Логан блеснула улыбкой. Кивнула, выхватила упомянутый список из пакета и положила его перед начальником. Сумма вклада — $8400, номер счета — 987-65-А4, банк Хапоалим, Тель-Авив, 10-05-04. Сумма вклада — 12 900 евро, номер счета — 876-123-42. СБ Банк. Кайманово острова. 90204. Сумма вклада $25000. Номер счета 369-832-1W. Банк Кадоган. Сент-Хельер. Остров Джерси. 12204. Сумма вклада 31 825 фунтов. Номер счета 400-432-189. Сингелбанк, Женева, 1-27-05. Глупый инцидент в квартире Симони произвел много шума. Головотяпы из немецкой федеральной разведки опять облажались. По небрежности грохнули человека, показаниям которого не было цены. Но этот списочек менял дело. Одну золотую возможность отличиться, хоть и по чужой оплошности зевнули, и все-таки удача отвернулась от них не совсем. Мэдисон с сердечным трепетом увидела, как на губах самого главного расцветает довольная улыбка. «Отлично поработали, Мэдисон, отлично. А что думает по этому поводу Спаньола?» Мэдисон Логан смущенно потупила глаза. «К сожалению, он еще не видел эти документы». Почему? Сегодня он очень рано ушел, едет в горы кататься на лыжах. Бездельник чертов. Глава 19. Буния, Цюрих. Закончив все дела с Большим Пингом, Уилсон был готов уезжать. И поскорее. Мало ли какая блажь придет китайцам в голову напоследок. Пикапом железным щитом могут и его примять. Заранее, через услужливого официанта, он нашел местного парня, который брался доставить его на своем стареньком Рено в Кампалу всего за $300. Поэтому оставалось только кинуть свой чемодан в машину и прочь из Клоаки под названием Буния. В международном аэропорту Энтеббе он был ближе к полуночи. Ближайшим удобным рейсом оказался самолет кенийской авиакомпании, который взлетал в 5:30 утра и мог доставить его в Цюрих через Найроби и Амстердам. По совету водителя Уилсон переночевал в отеле Спекке. Отель хорошо охраняли, номер чистый, кровать удобная, плюс беспроводное подключение к интернету. Наконец, можно было немного расслабиться. После ужина, заказанного в номер, он занялся поиском в интернете новостей о Бобо Джоне и Хакиме. Меняя поисковые машины, прочесал все февральские и мартовские сообщения из Куала-Лумпура и Берлина. Ни единого упоминания имен Бобо Джона и Хакима. Тогда он попробовал зайти с другого конца. В тех же сообщениях стал искать слова «террорист» и «арест». И из вороха найденного материала он выделил две заметки. Первое.